главный герой, вынужден превратиться в странника между мирами, пройти целую кучу испытаний, подружиться с настоящими пионерами, американскими кадетами, людьми-волками и еще чертовой кучей всякого нетолерантного и антидемократического народа, а в результате сцепиться ни с кем иным, как с самим Ник Ночи, будь помянут на большую букву «С». Но не буду забегать вперед. А в общем-то, как я уже говорил, кажется, в каком-то анонсе этой повести, перед вами книга о дороге. Той самой. И заодно о таких малозначимых в нашем нынешнем мире вещах, как дружба, честь, отвага. Подождите кидать камни. Сначала попробуйте прочесть. Заклятый. Древний враг мой клянется меня растереть. Растереть в порошок, но ангел не дремлет, и все обойдется. И кончится все хорошо. Они слишком рано представили нас своими рабами. А мы всегда были людьми свободными. Людьми нового мира. Евгений Вилкистов. Золотые вёсла времени. Автор хочет предупредить своих особо активных читателей, что переулок Тихий, антикварный магазин «Дукат», интернет-сайт www.пропажа.ру, да, и вообще вся эта история им выдумана. Но одно совершенно точно. Необъяснимые пропажи случаются довольно часто.